Есть в ней несколько, может быть, здешней знатной спеси, но, впрочем, она, барыня, очень ласковая. Она меня тотчас посадила, напоила чаем, а между тем читала письмо Николая Сергеевича. Когда она узнала из оного, кто я и какую имею нужду, то благодарил я ее сперва за сержантский чин и просил покорнейшей сделать милость постараться и при нынешнем случае. Она, представив мне, какие я нынче при всем трудности, обещал потом постараться обо мне сколько может, и говорил, чтоб написал я об себе записку, с которой она пошлет, как скоро по Неве можно будет ходить в крепость к обер-коменданту Андрею Гавриловичу Чернышову. 17 ноября в субботу, после обеда. В продолжение вчерашнего. Скажу вам, что не успел я войти к Марье Петровне и отдать ей мою записку, как она начала говорить. «Что, батюшка, я говорил уже об вас со многими, но все говорят, что сделать вас капитаном очень трудно и прочее. Словом, я услышал от нее точно то же, что говорил мне Васильев. Она после того отбирала от меня, соглашусь ли я быть поручиком. Прапорщиком же гвардии в отставке она мне никак быть не советовала, потому что лишусь навсегда надежды быть при штатских делах. Словом, она привела меня в неведение, на что решиться. Однако обещала обо мне не забыть и попросить господина Чернышова. Сегодня поутру я опять кое-кому ездил, но все не заставал дома. Нашел, наконец, Артемия Никитича Шишкова. Я отдаю ему Петра Герасимовича письмо. Он принимает меня как родню родного своего племянника и рекомендуется. Вообразите себе, батюшка покойного старика господина Владыкина, сей похож весьма на него или несколько подобрее. Сначала разговоры у нас с сим почтенным стариком были довольно сухи. Он знал коротко дедушку Тимофея Петровича и был ему приятель. Сие обстоятельства подало ему довольно материи к разговору. Когда же он узнал, что я смыслю несколько языки, охотник до книг, и могу с ним кое о чем разговаривать, то забыл мой старик, что от слабости своей лежал в постели, вскочил, оделся, начал показывать различные свои книги, которым он, несмотря на свою бедность, был вокруг окладен. Библиотека его состоит в одних почти немецких книгах. Он знает совершенно сей язык и великий дока на вышаркивание редчайших новейших сочинений. Словом, имеет весьма редкие и важные книги. Начались у нас тотчас важные материи и рассуждения. То о книгах, о учености, о политических делах Европы и о нынешней войне. И истинно, часа три или более он не переставал ни на минуту говорить и рассказывать мне о многих вещах, и я, к великому удивлению, судя по образу его жизни, против ожидания нашел такой редкий проницательный разум, такую ужасную память, такую тонкую политику и основательность в доказательствах и рассуждениях, что сей сединами покрытый старец составляет сущее чудо в своем веке. Я расстался с ним, приобретя великую к себе любовь и похвалу, и за удовольствие сочту еще несколько раз пользоваться беседой сего препочтенного и преразумного старика. 19 ноября, в понедельник. Обращусь теперь к вашим письмам. Видя сегодня, что их ко мне не несут, вышел я уж из терпения и бронил 1000 раз господ почтальонов. Я бы, верно, не скоро еще получил оные, ежели бы не заехал давеча сам на почтовый двор. Тут пристал я уже не путем, и просил неотступно почтальонов, чтобы они мне сказали, куда девали мои письма. Наконец отыскал самого того, кому они отданы. Сей, по примеру прочих, похватал писем для разношения множества, но не успел. Имел в числе многих оставшееся и ваше ко мне письмо, да письмо от княгини. Жадностью отняв у него он и спешил скорее домой для прочтения их. В другой раз будем умнее, и Василий мой будет уж там заранее дождаться. Итак, о сегодняшнем дне еще вам скажу, что хотелось бы мне повидаться еще с Николаем Степановичем, но, не застав дома его, был опять у старика Артемия Никитича. Я нашел его, сидящего в кружке ученых немцев, попивающих с ним кофе. Он опять рад был мне до крайности, перестал с ними трактовать о важных материях и занялся со мною. И о чем мы с ним опять не говорили? Мне кажется, о какой науке не начни с ним говорить, то он всякую знает в совершенстве. Он говорит со мной часто по-немецки и только твердит, что в меня очень влюбился. Обещает меня познакомить с некоторыми учеными людьми и просит, чтобы я ходил к нему почаще. Расставаясь, он дал мне для курьезности грамматику, но какую же, изволите ли отгадать, турецкую. также снабдил меня последними гамбургскими и петербургскими немецкими газетами, чем я весьма доволен, ибо не имел случая, у кого бы мне их доставать. Словом, знакомство с сим почтенным старичком может для меня быть очень полезно. Жаль только, что далеко ходить.